Глава 29. Секс в одежде. Эта методика хорошо подходит тем, кто еще ни разу не занимался сексом. И, например, ты по каким-то причинам не можешь. Например, не уверена в мужчине? Или у тебя месячные? Или ты хочешь таким способом поиграться? Или ты хочешь проверить, какой он в сексе, по факту не занимаясь им? Но вы оба хотите. Вы жадно пожираете друг друга ртами? Ваши руки обнаглели? Ваш пульс повышен вместе с потоотделением. То скажи, давай сымитируем секс. Мы будем в одежде, мы будем двигаться так, как будто мы занимаемся любовью, но мы полностью одеты. И сделайте это. Вы даже с большей долей вероятности испытаете оргазм, когда будете сильно тереться друг об друга. Ни ты, ни он, вы никогда не получали оргазм таким способом. Это и запомнится вам обоим на всю жизнь, и добавит необычности в столь пикантную тему. Это не очень хорошо будет работать, если вы уже спали, но может подойти тем, кто давно не занимался сексом друг с другом, например, после долгой разлуки. То есть тут задача довести его до оргазма и испытать самой. Будучи одетыми. Необычно весьма.